Правительство Бека переоценено Британией. Журнал «Нью-Йорк», 26 августа 1939. Печать сообщает, что англичане и поляки подписали пакт о взаимопомощи. Лошадь уже украдена. До сих пор это была односторонняя гарантия, которую Англия давала полякам. Бек в Лондоне прошлой весной получил этот незаполненный чек. Примечание мемуариста, то есть как бы бланковый чек с подписью, в который можно вписать любую сумму к получению. Тот самый французский карт-бланш. Помните в «Трех мушкетерах»? Все, что сделал податель сего, сделано по моему приказу и на благо государства. Кстати, про лошадь – это часть старинной английской поговорки. Запирать амбар, когда лошадь уже украли. То самое наше – махать кулаками после драки. Поздновато уже подписывать пакты с Польшей. Танковые колонны фашистов уже вышли на рубежи атаки и нетерпеливо лязгают гусеницами. Продолжаем. Практическое предложение Литвинова о созыве конференции всех государств-неагрессоров было отвергнуто по настоянию польского и румынского правительств. Это иллюстрирует трагическую ошибку в оценке сил сторон в Европе. Чемберлен доверился правительству Бека и отказался от советской мощи. Поляки, несомненно, храбрый и доблестный народ, но из всей информации, которую я получаю, слишком много правды о существенной слабости Польши из-за расовых и других меньшинств, о которых немецкий гауляйтер так ясно заявил мне в Данциге 2 года назад. Польша, как достоверно сообщается, имеет всего 800 самолетов. С точки зрения сегодняшнего дня, военная мощь, механизированная техника и другие силы польской армии ничтожны. Среди многих хорошо информированных людей в Брюсселе я нашел мало веры в польское правительство из-за отсутствия доверия к Беку. Показательно. Только прошлой весной один из самых видных чиновников при Беке определенно заявил мне, что его правительство не будет терпимо относиться к предложениям о том, что Польша и Германия должны объединиться и решить свои проблемы по поводу польского коридора и Данцига. В то время считалось, что эти предложения были выдвинуты Ватиканом в последней отчаянной попытке предотвратить войну. Он выразил свое отвращение к тому, что назвал общим преувеличением военной мощи Германии. «Его правительство, — сказал он, — покажет всему миру, как надо воевать. Через 3 недели после начала войны польские войска будут в Берлине. Западная стена или линия Зигфрида — не что иное, как линия из ваты. Польша не нуждалась в русской помощи, она могла справиться с немцами в одиночку и легко». В оценке силы Германии, по-видимому, не было никакого реализма. Это поразило меня тогда и до сих пор поражает. Увидев мое удивление, он спросил мое мнение, и я откровенно сказал, что, по-моему, он ошибается в оценке силы Германии. Я боялся, что настанет время, когда Польша будет отчаянно нуждаться в любой помощи, включая помощь даже от Советов, чтобы спасти себя. Было бы очень дурным решением отказаться от воды, чтобы погасить огонь, который разрушал их дом из-за страха, что вода промочит их ноги и, возможно, вызовет у них простуду. Этот пакт о взаимопомощи должен был быть заключен еще несколько месяцев назад. Сейчас это лишь усугубляет ситуацию. Жребий был брошен, когда Гитлер закрыл свои восточные ворота и когда Риббентроп прилетел в Москву несколько дней назад. Масло уже плеснули в огонь. Все в Европе знают, что Германия уже мобилизована для немедленного вторжения в Польшу. Немцы открыто хвастались, по словам бельгийских бизнесменов, имеющих заводы в Германии, что они очистят Польшу за 3 недели. Никто из тех, с кем я разговаривал, не был, сколь бы то ни было, уверен, что этого не произойдет. Примечание мемуариста. В этом споре Польши и Германии, как мы помним, победила Германия. Чуть больше, чем через 3 недели после начала войны, польская армия рассыпалась, а правительство еще раньше сбежало к своим хозяевам в Лондон, бросив страну. Куда только делась гордая и могучая страна польских шляхтичей. Продолжаем. Дневник, Брюссель, 16 сентября 1939. В течение 2 недель после объявления войны Англии и Франции и Германии Русские и японцы договорились, по сообщениям печати, о перемирии на Дальневосточном фронте. Таким образом, Гитлер не только закрыл свои восточные двери в Европе, но и укрепил свою позицию, уладив разногласия между Японией и Россией на Дальнем Востоке. Соглашение Риббентропа-Молотова было дипломатической победой Германии, которая имела далеко идущие последствия. Примечание мемуариста. Все далеко не так просто. Договоренности с Японией о мире оказались едва ли не решающими для СССР. Напомню, что японцы слово сдержали. За все время Великой Отечественной война с самураями так и не перешла в открытую фазу. Громить японских милитаристов мы начали уже после победы над Германией. Именно дипломатические договоренности с Японией и информация нашей разведки, включая Рихарда Зорге, едва ли не спасли Москву зимой 1941-го. Именно вовремя подтянутые с Дальнего Востока свежие дивизии помогли отстоять столицу в самый тяжелый период начала войны. Без подобных дипломатических договоренностей снимать дивизии с японского направления стало бы самоубийством. Непростое дело дипломатия. Продолжаем. Выдержка из письма секретарю Эрли. Брюссель, 25 сентября 1939. Московско-Берлинский пакт стал катастрофическим бедствием. Это было, вероятно, одно из величайших дипломатических поражений, когда-либо нанесенных Британской империей. Сейчас слишком поздно, наступает запоздалое осознание мощи России и ее значения как источника продовольствия и сырья для Германии. Возможность блокады исчерпана. Время теперь работает на Гитлера, а не против него. Номер 497. Брюссель. 10 октября 1939. Достопочтенному государственному секретарю. Беседы с советским посланником Рубининым относительно германско-советских отношений. Сэр, несколько дней назад советский посланник в Бельгии мистер Рубинин, который, как мы помним, был атташе советского посольства в Вашингтоне в течение нескольких лет, попросил меня пообедать с ним и его женой и провести спокойный вечер. Суть дискуссии, которая заняла почти 3 часа, заключалась в следующем. Он пытался оправдать развитие отношений между Москвой и Берлином на следующих основаниях. В течение многих лет Советы пытались содействовать установлению мира в Европе через сотрудничество с западными демократиями, но их сотрудничество и усилия встретили лишь презрение и отказ. Советский Союз теперь стремится к той же цели через сотрудничество с Германией. Этнические, экономические и политические силы в Восточной Европе и на Балканах могут быть урегулированы Германией и СССР на реалистической основе, которая только и может установить постоянный мир. В частности, он ссылается на то, что СССР в течение многих лет выступал за коллективную безопасность и неделимость мира в условиях по практическому объединению неагрессорских наций в Европе для обуздания Германии. Литвинов продолжал эти усилия в Лиге наций, в испанской ситуации и в Комитете по невмешательству в Лондоне. Советское правительство уведомило Польшу, что в случае германской агрессии против Чехословакии оно отменит свой пакт о ненападении с Польшей за 36 дней до Мюнхена и готово сражаться за чехов. В апреле этого года в ответ на вопрос Чемберлена, присоединятся ли Советы к сопротивлению, если Германия нападет на Польшу или Румынию, Советы сделали утвердительное заявление и предложили созвать конференцию государств, не агрессоров, для принятия решения о плане действий, который был единственным языком, который Германия могла понять. Чемберлен сам полетел в Берхтесгаден, а в Москву послал подчиненного без полномочий, а затем направил военную комиссию с таким же отсутствием полномочий, только с разговорами. Англичане и французы отказались гарантировать прибалтийским государствам защиту от внутренней агрессии, в результате чего Советам придется сражаться с Германией в одиночку. Примечание мемуариста. Речь все о том же. Чемберлен вел с Гитлером настоящие переговоры, а с Советами притворные. В Берхтесгадене располагалась рейхканцелярия и резиденция виднейших деятелей нацистского правительства, от Геринга до Бормана. Там же, на горе Кельштайн, располагался особняк Гитлера, то самое орлиное гнездо, на которое по странной случайности так и не упала ни одна бомба наших союзничков. Теперь экскурсии в нацистское логово водят. Продолжаем. И румыны, и поляки упрямы и отказываются от реальной физической помощи Красной Армии в случае вторжения, в результате чего кремлевские власти окончательно убедились, что никакого выхода через сотрудничество с Францией или Великобританией нет. В ответ на мой вопрос, позволит ли Россия Германии утвердиться на Черном море, либо в Констанце, либо в Дарданеллах, он заявил, что, по его мнению, это невозможно и противоречит жизненным интересам России. Примечание мемуариста. В Констанце располагался один из крупнейших портов Румынии на Черном море. Упоминание этого порта не случайно. Дело в том, что в свое время Россия отвоевала этот порт у османов. В конце 19 века, за год до рождения Сталина, Россия разменяла Констанцу румынам на Бессарабию. Освобождать эту мощную военно-морскую базу от фашистов снова пришлось нам. Только в конце августа 1944 года удалось освободить город от фашистов советским морским десантом. Продолжаем. На мой вопрос он заявил, что, по его мнению, Советы не пошлют своих солдат на Западный фронт, и не в интересах Советов, чтобы Англия и Франция были уничтожены, равно как и не в интересах Советов, чтобы Германия была побеждена. Затем он подробно аргументировал целесообразность принятия статус-кво и тем самым установления мира в Европе на конференции воюющих сторон. Он спросил меня, какова, по моему мнению, позиция Соединенных Штатов. Я сказал, что не могу говорить ни от имени правительства, ни от имени Соединенных Штатов в каком-либо официальном качестве, но если он хочет услышать мое личное мнение, я буду рад высказать его. Вкратце оно следующее. Насколько лично я мог судить об общественном мнении, я полагал, что наш народ считает для завоевателей, которые прибегли к силе, чтобы просить теперь мира на основе статус-кво, это аналогичной ситуации, когда пара разбойников с большой дороги, ограбивших и убивших двух безобидных пожилых дам, теперь пытаются подружиться с полицией, заинтересованной в сохранении мира в общине. Убедив их в том, что они не грабители и убийцы, а законопослушные и честные граждане, и как таковые имеют право на сохранение награбленного. Простой вопрос заключается в том, должны ли народы Европы жить в обществе, где закон и юридические процессы, или грубая сила должны быть арбитром для урегулирования разногласий между нациями. На это он ответил, что его собственная точка зрения состоит в том, что в конечном счете нынешний конфликт был просто конфликтом между Британской империей, которая стремилась доминировать в мире, и немцами, которые требовали права развиваться на равных. Примечание мемуариста. Сегодня почему-то не принято говорить об этом, но советский посланник совершенно прав. Вторая мировая выросла из простого, как мычание, конфликта. Одряхлевшая Британская империя пыталась поделить право грабить весь остальной мир с молодой и голодной империей германской. В итоге эти дельцы, стремившиеся нажиться на грабеже колоний, закопали в землю добрых 50 миллионов человек. Продолжаем. Посланник Рубинин – способный и очень умный человек. Что касается, действовал ли Рубинин по приказу, пытаясь выяснить, какова позиция Соединенных Штатов, я несколько сомневаюсь. Возможно, это было инспирировано его правительством как часть мирного наступления, которое так активно проводится в жизнь. Во всяком случае, я был чрезвычайно осторожен, чтобы указать, что мое правительство держит строгий нейтралитет в этой ситуации и не вмешивается в европейские дела. Любые мои выражения были чисто личными и ни в коей мере не должны рассматриваться как отношение моего правительства. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис.